Тебе шкода, недавно свої били. Мало? Так я ж так вдарю, що ти зараз і умреш. Тихо проговорил Вася и занес сверху свой огромный кулак. К нему кинулись Прохоров и Кац, но он плечом отбросил их. «Тыличенко, не смейте!» В барак вбежал взволнованный Фомин. «Гражданин начальник, он же у меня чоботи спер. Я его вдарю, чтоб больше не шкодив». И он легко отстранил Фомина. Тогда Сергей пошел на хитрость, стараясь выиграть время. «Сапоги вы, Тыличенко, получите у меня. А теперь отпустите его и пойдемте ко мне. Там во всем разберемся». Вася опустил на пол Петрова. «Коли так, то пішли», – пробурчал он угрюмо, но так и не выпустил воротника, пока не вошли в культурно-воспитательную часть. «Садитесь», – проговорил спокойно Фомин и рассадил их по разные стороны стола. «Вы, Тыличенко, через 7 дней получите новые сапоги, так что успокойтесь». Он повернулся к Петрову. «А вы рассказывайте, в чем дело». Петров посмотрел грустно и отвернулся. «Но зачем вам понадобились эти сапоги? Это же 46-й размер». «Заигрался. Такие были условия. Надо было расплачиваться», — еле слышно проговорил Петров. «Где же они сейчас?» «Выбросили. Изрубили и выбросили». «Зачем же?» «Чтобы меня искалечил Тыличенко. Ему должны были сообщить, и он имеет на это право». Фомин понял, что Петров дошел до полного падения. Он поднялся и подошел к Тыличенко. «Значит, ты получишь новые сапоги, и давай на этом закончим разговор. Договорились?» «Гражданин, воспитатель, ты я с ним сам разберусь». «Сапоги ты получишь, вопрос закончен. Иди, а мы тут еще побеседуем». «Та ці жулики житья не дадуть», – покосился Вася на Петрова. «Не бачив би, то другое дело». «В этом, по мере своих сил, постараюсь помочь. Не волнуйся, что-нибудь придумаем», – успокоил его Фомин. «Коли вы так уже хотите, нехай будет по-вашему», – согласился уже остывший Тыличенко и ушел. Фомин вернулся к столу. «Давно я смотрю на вас, Петров, и, честное слово, не такой же вы безнадежный человек. Скажите, неужели вам не надоела такая жизнь? Кому тюрьма, кому и дом родной? Не жалуюсь, гражданин начальник. Всяко бывает. Есть что вспомнить. В общем, живем с музыкой, умираем с песнями. Такая наша воровская житуха. Давайте говорить на чистоту. Я был свидетелем родительского благословения в дровяном складе и содрогнулся от ужаса. Это же страшно и унизительно. Вы же, Петров, человек. Вы видели, как, где... Перебил он Фомина растерянно. «Из бани» и постарался осторожно помешать. «Поверьте, мне вам искренне хочется помочь». Заметив, как потеплел взгляд парня, Фомин стал ему рассказывать о себе, о службе в армии. Петров, наконец, поднял глаза. «Я давно конченый человек. Знаю, подохну, как пес. Но что делать? Так нескладно сложилась вся жизнь». «Опять крайности. У вас есть родные?» – неожиданно спросил Фомин. Парень смутился. «Да, у меня хорошая мать и неплохие родственники, а я позор для семьи». Он отвернулся и замолчал. Фомин открыл портсигар. Закурили. Петров курил жадно, пряча взволнованное лицо в клубах табачного дыма. «Давно по лагерям? Да из чего началось?» «В 9 классе связался с дружками. В первый раз судили за соучастие. Дали 3 года. Родные в ужасе, да и сам. С отчаянья бежал. Поймали, новый срок. Опять побег, снова суд. Вот так 7 лет и кувыркаюсь. Порой затаскуешь. Водка, карты, море по колено. А потом приходится платить». Он задумался. «Единственное, из-за чего еще на поверхности, так это честно рассчитываюсь». «С матерью переписываетесь?» «Нет, берегу ее покой. Она считает меня погибшим». «У каждого есть прошлое, настоящее и будущее», – осторожно начал Фомин. «Отчего вам не порвать с прошлым ради будущего? Вы молоды, в впереди целая жизнь».